Глава 11. Говорю тебе, лорд Аш привел девушку. Не может быть. У него есть... Ой! Дверь в комнату открылась, и на меня уставились две изумленные девушки. По виду служанки. Я лениво потянулась и демонстративно зевнула. Доброе утро. А чай вы в постель подаете или мне спуститься в столовую? Никогда не была откровенной хамкой, но девушки явно превысили свои полномочия. И мне было неприятно. Я все же не обезьянка в зоопарке. А рассматривали меня именно так. Совсем неприлично было так к гостям относиться. Потому без промедления скинула одеяло и села. Прямо в неглиже. Улыбнулась обворожительно, смотря на двух любопытных особ. «Ох», — сказала одна, с огромными карими глазами, ставшими просто круглыми. «Ах», — проговорила вторая, голубоглазая. Головы обеих прикрыты платочками. Облачены девушки были в длинные серые платья и белые фарточки. «Леди желает завтрак», — пришли служанки в себя и присели в реверансе. Но тут же выпрямились. «У нас принято спускаться в столовую. Стол будет накрыт через несколько минут. Вы уверены, что хозяин будет доволен, если вы спуститесь в общую столовую?» Первая как-то презрительно на меня глянула. «Она меня за девушку легкого поведения приняла?» «Если вы поторопитесь одеться», — выдавила пренебрежительно вторая, — «мы проводим вас черным ходом из дома». «Ага, значит, чая не дождусь», — разочарованно протянула я и встала. Бросила быстрый взгляд на стену, прикрытую портьерами. Под взгляды служанок прошла, распахнула и с удовольствием отметила, что за ними и правда оказалось огромное окно и дверь на балкон. Открыла дверь и вышла. Высокие колонны были обвиты вьюном. А за перилами угадывался красивый сад с аллеями, беседками и лавочками. Чудесное место. И в этой сказке живет сама мрачность. Просто удивительно. «Ах, как он посмел привести эту...» — донеслось до меня. «Прямо в дом». «И какая же она наглая!» — фыркнула вторая. «Будто на ней жениться собираются». «Именно!» — отозвалась я, раздраженная столь неприятным обсуждением. Он так и сказал. «Буду на тебе жениться». Вернулась обратно в спальню. «Не может быть!» — воскликнула одна девушка. «Ни за что не поверю. Видели бы вы его невесту. Не чита вам». «Несчастная девушка», — перебила я. «Передавайте ей привет». Служанки переглянулись, поджали губы и, вскинув голову, одна проговорила. «Леди Хаадия не позволит такого пренебрежительного отношения к ней. Уверена, это какая-то ошибка». «Вы не можете быть невестой лорда Аша. Он непримирим к девушкам других рас и не позволил бы себе хоть какую-либо связь с человечкой». Сколько же неподдельного презрения было в ее голосе. Декандемиан, видимо, слуг себе под стать подбирал. Но я такого отношения к себе тоже терпеть не намерена. Судьба, что поделаешь. Увидел, растаял, понял, что мы навечно связаны. Я его судьба. Закатила глаза, а про себя усмехнулась. Знали бы девушки, насколько мы с его мрачностью и правда были связаны. Снова посмотрела на девушек. Ну и лица у них были. Улыбнулась очаровательно и надменно голову подняла. «А мне все же чай приготовьте. Я спущусь в общую столовую». Служанки переглянулись, поджали губы и удалились из спальни. Вот так-то. Чувствую, при встрече с невестой будет у его мрачнейшества допрос с пристрастием. Но кто виноват? Слуг надо учить быть более вежливыми с гостями хозяина. Взглядом нашла одежду. Менее чем через 10 минут спустилась. Меня никто в столовую не провожал. Пришлось искать по широким коридорам. Наконец вошла в светлую высокую комнату с длинным столом. Деканаш сидел в его главе с газетой в руках. Едва я появилась, как отложил ту в сторону. «Вы заставили себя ждать». Я присела напротив, придвинула к себе тарелочку с тостами и взяла один. «Меня не предупредили, что вы ожидаете меня, иначе бы спустилась, не одеваясь». Декан, только что набравший в рот чай, поперхнулся. А я с удовольствием смотрела, как изумились те самые две служанки, что были у меня, а теперь стоявшие у стены. Аж откашлялся, на слуг покосился и снова вернул взгляд мне. «Вам, вероятно, нужно переодеться для занятий. После завтрака я вызову кэп. Вас доставят домой, а после отвезут в академию». Однако декан может быть учтив. Платье на мне и правда было все еще то самое, вечернее. «Благодарю», — отозвалась вежливо. Во время завтрака я несколько раз ощущала его пристальный взгляд. Поднимала глаза. Но Аш тут же отворачивался. В домашней обстановке он выглядел совсем не так мрачно и грозно, как в академии. Мало того, что-то уютное во всем его облике проскальзывало. Легкие движения рук, когда брал кружку, полуулыбка на привлекательных губах в момент поедания тостов. Небольшой наклон головы, только для того, чтобы ненароком взглянуть на меня. И в этот момент взгляд его совсем не мрачный, а любопытный, игривый, без тени надменности. А ведь деканаш хорош собой. Ох, о чем это я? Кушай, Тиана, кушай, и не заморачивай себя лишними мыслями. Проблем, что ли, мало? «Как вам мой дом?» — прервал Дэмиан молчание. «Прекрасно», — честно ответила я. «У вас чудесный дом и очень красивый сад». Он улыбнулся. «Хотите прогуляться по нему?» Я зубами мимо тоста щелкнула. Покраснела. «По вашему саду?» Аш одарил меня великолепной улыбкой, а служанки глаза вытаращили. «По моему саду», — подтвердил Аш. «Здесь очень много интересных растений, привезенных из других стран. Есть даже василькос. Думаю, вам, леди Тиана, как артефактору было бы очень интересно». «Василькос? Мне очень интересно. Это очень редкий цветок, применяемый в сложных темных артефактах. Одна капля настойки из лепестков могла дать поистине сильнейшие эффекты дурмана. Артефакт с его применением мог свести с ума целую роту солдат». «Я бы согласилась, но...» Замялась. «Уже второй раз за сутки декан заставляет меня испытывать неудобства, делая странные предложения. К сожалению, в ближайшие дни я очень занята». «Ага, вызовом демона и вашим невезением». У декана лицо стало мрачным. «На встречу с Кретом вы нашли время», — произнес с холодом в голосе. «Крет не оставил мне выбора», — несдержанно ответила я и тут же пожалела. «Крет больше не подойдет к вам». Я внимательно посмотрела в лицо декана. Он ответил мне твердым взглядом. «Пожалуй, мне пора», — произнесла торопливо. Через пару минут я уже садилась в ожидающий меня кэп. «До встречи в академии», — произнес очень деликатно декан, помогая мне сесть в экипаж. Я ответила вежливым поклоном. Когда кэп тронулся, не выдержала и оглянулась. Аж стоял, провожая меня пристальным взглядом.